Песнь девятая. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, плод безмужной матери нетленен, рождение Бога обновляет естества. Посему Тебя мы, все роды, православно величаем, как Матерь Бога Невесту. Христос искушавшийся, дьявол искушавший, покажу я камни и до хлеби будут. На гору возведе видите вся царствие мира во мгновении. Убойся, о душе ловления, трезвися, молися на всякий час Богу. Христос был искушаем, дьявол искушал, показывая камни, чтобы они обратились в хлебы. Он возвел на гору, чтобы во мгновение видеть все царства мира. Бойся, душа, сего дела. Трезвись и ежечасно молись Богу. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 3 по 9. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма, и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». И Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорил ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Горлица пустынолюбная, глаз вопиющего возгласи: «Христов светильник, проповедуй ей покаяние». Ирод беззаконного со иродиадою: «Зри, душе моя, да не увязнешь в беззаконные сети, но облобызай покаяние». Пустыннолюбивая горлица, голос вопиющего, Христов светильник, вопиял, проповедуя покаяние. А Ирод бесчинствовал с иродиадою: «Озирай, душа, как бы тебе не запутаться в беззаконных сетях, возлюби же покаяние». Книга «Песни песней», глава 2, стих 12. «Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». Книга пророка Исаии, глава 40, стих 3. «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 8. «Сотвори же достойный плод покаяния». Глава 14, стих 3. Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Евангелие от Марка, глава 6, стих 17. «Ирод, послав, взял Иоанна

служение Богу Духом. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 6. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постелю твою и иди в дом твой». Глава 8, стих 13. «И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час». Евангелие от Луки, глава 7, стихи 14-15. «И подошед прикоснулся к одру умершего сына вдовы Наинской. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его». «Кровоточимую исцели прикосновением края риз на Господь, прокаженные очисти, слепые и хромые просветив исправи, глухие же и немые, и нечащие низу, исцели словом, да ты спасешься, окаянная душе». Господь исцелил прикосновением к краю одежды кровоточивую, очистил прокаженных, слепых и хромых, просветив и исправил, глухих, немых и согбенную исцелил словом, дабы спаслась ты, несчастная душа. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 20. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошед сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Глава 11, стих 5. «Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 13. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидя ее, подошел и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. «Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней, единице по существу, яко свету и светом, и животу, и животом, животворящему и просвещающему концы». Станем прославлять Отца, превознесем Сына и с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единице по существу, как животворящему и просвещающему пределы свету и светом, жизни и жизням. «Град Твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в Тебе бысей верно царствуя, в Тебе и утверждается, и Тобою побеждая и побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание». Пречистая Богородительница, охраняй свой град, под Твоею защитою он царствует с верою и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. «Андрея честный и отче треблаженнейший, пастырь укритский, не престай моляся о воспевающих Тя, да избавимся все гнева и скорби и тления и прегрешений безмерных, чтущий Твою память верно». Достоублажаемый Андрея, пастырь укритский, не переставай молиться за воспевающих Тебя, чтобы нам всем, искренно почитающим память Твою, избавиться от гнева, скорби, вреда и безмерных прегрешений.